Глава 42. Костя. Мои веки налиты чем-то тяжелым и неподъемным. Невозможно открыть глаза, как я не пытаюсь. Постоянный зуд раздражает роговицу, и безумно хочется поднять руку и почесать, но рук я не чувствую. Как привязанный лежу где-то, тело ощущается многотонным и необъятным нечто. Сердце шарашит дьявольский ритм. Пожалуй, только он и подстегивает быстрее собраться силами, открыть, наконец, глаза и сделать хоть какое-то движение. Страшно от таких частых ударов. Это я так вчера напился? Черт, ни хрена не помню. «С добрым утром!» — протягивает, зевая, кто-то рядом. С уверенностью могу сказать, что голос не принадлежит Аленке. Из-за этого тошнота подкатывает горло. Заглотнуть вязкую слюну не получается. Мозги будто перебрали на запчасти. Простреливающая боль в висках, как монотонная работа иглы швейной машинки. Тошнит еще сильнее. «Костя!» Снова этот голос. Знакомый. Настолько знакомый, что становится уже не просто страшно, а катастрофически страшно. «Карина!» С трудом разлепив сухие губы, выдавливаю из себя ее имя. Во рту горечь вперемешку с пустынной сухостью. При мысли о воде горло начинает першить еще сильнее, желудок разлепляет стенки. Медленно пристаю с кровати. Голова кружится, будто насильно запихнули в центрифугу. Никогда я еще не чувствовала себя так дерьмово. «Плохо выглядишь», — не кстати замечает Назарова. «Да ну», — язвлю в ответ. Немедленно хочется тишины. «Ты бы помягче, Исаев, после произошедшего-то». «Что?» Резко разворачиваюсь, что едва не падаю обратно на подушку. С дыханием происходит что-то странное. На грудную клетку давит, воздух кажется скудным и кислым. Не совру, если скажу, что паникую. Наши вещи разбросаны по спальне, моей. Ее платье, мои джинсы, футболка, боксеры. Судорожно вспоминаю, в чем был вчера. Пальцами надавливаю на глаза, хочу выдавить нафиг. «Что было?» Сухо спрашиваю, спуская ноги на пол. До меня доносится запах ее духов и тела. Так тошнит сильнее. Цепляюсь за какие-то предметы, отхожу к окну, окидывая еще раз взглядом комнату. Ну точно, мы у меня дома. Но как я очутился здесь? Какого хрена Назарова в моей постели? И почему на полу валяется презерватив, не имею ни малейшего понятия. Будто память вырезали неаккуратно. Обрывки коряво мелькают передо мной. «Что было? Ты еще спрашиваешь? Обидно, знаешь ли?» Насколько могу, быстро натягиваю трусы и джинсы. Это не отменяет того факта, что я голым был в одной постели с Кариной. Но так хотя бы ненадолго отгоню от себя непрошенные мысли. Зигзагами иду на кухню и пью воду прямо из крана, как животное. Блять, в голове не укладывается. Я не мог, не мог. А я ни о чем не жалею, Костя. Эта стерва идет за мной, как привидение нашептывает. Судорога рвет мышцы ног, стоять невозможно. Тело облеплено горячим воздухом, как запихнули в термокамеру. И тошнота, непрекращающаяся, болезненная, горькая. Альшанская она... «Не смей!» Голос прорезается, а самого на шарниры накручивает от одной только фамилии. «Не смей о ней говорить, тебе ясно?» «Ты разве не понимаешь, что после этой ночи между вами больше ничего нет? Исаев!» Взвизгивает и протыкает барабанные перепонки тонкой иглой. «Ничего не было. Упорно твержу, я хочу в это верить, иначе сдохну. Я же обещал, сука, обещал!» «Не было?» — с усмешкой спрашивает. Ее лицо кажется мне сейчас страшным, некрасивым. «Как целовались, не помнишь? Как имя мое шептал, тоже не помнишь? А как трахались?» Хватаюсь за голову и хочу заорать громко, так, чтобы весь земной шар раскололся. Яркие фрагменты, как ни кстати, подбрасывает память. Что-то, получается, сохранилось. Вот мы у мажора. Потом разговор с Назаровой на балконе. Я все думал, как от нее отделаться. Искал Аленку и практически не пил. Наверное. А потом я целую с Кариной у стены. Черт! Силой ударяю кулаком по шкафу кухни. Сдохнуть хочется. Последнее, что помню, это мы с тобой в лифте, в моем доме. Дальше белый лист. Или правильнее будет сказать темнота. Как юрист я понимаю, что факты говорят о том, какой я мудак. Не просто говорят, кричат. Но вот внутри все рушится, режется и рвется в громком протесте. Когда Аленка призналась мне, что любит, я не поверил ей. Всегда казалось, что наши отношения временные. В какой-то момент она поймет, что Ваня для нее был всем. И оставит меня. Я был в этом практически уверен. Хотя никто и не подозревал, как паршиво я себя чувствовал от этих мыслей. Они же душили меня, не оставляя шанса. Но стоило мне увидеть ее глаза, когда она делала мне минет, все перевернулось. Там же целый мир светился в глазах ее. Ничего более пошлого и более нежного не видел. Сердце вырвать был готов, только бы это не заканчивалось. Дурная девчонка. В каком-то смысле еще совсем молоденькая. Но я воспринимал ее искренность за игру, в чем и ошибся. А сейчас все просрал. «Уходи!» — шиплю на Назарову. Руки трясет, как бы шею ей не свернуть. Ребра раздувает от нарастающего гнева, того и гляди, взорвусь. «Хорош ты, конечно, Исаев. Попользовался и выкинул, да? Как ненужную вещь? Я тебе вчера в любви призналась, отдалась, а ты — придурок!» Она кричит уверенно и громко. «Но самое интересное, что кроме раздражения на нее у меня больше ничего нет. Я не хочу извиняться, потому что не чувствую никакой вины. Жестоко? Возможно. Но кто бы был добрым к другому, когда самому хоть в петлю лезь? Будешь теперь свой косяк прикрывать, да?» Адский минус схватывает все слои кожи, промораживает потоки крови, что та застывает в венах. Самая настоящая ломка. Ногтями растираю запястья, локти, шею. Трясет и лихорадит. Я раскрываю рот, чтобы грубо ответить, но звонок в дверь не дает мне этого сделать. Улыбка Назарова едва показалась на лице и тут же исчезла. Страх цепляет меня за нервы, будто играет на гитаре. Мутное состояние не хочет проходить даже после полученного шока. Я вообще в каком-то сне бреду, еще и картинка заедает. Встряхиваю головой и получаю мощный ядерный микровзрыв где-то между лобными долями. Череп раздувает. Отщелкиваю замок и замираю. Аленка кутается в свою куртку, но все равно дрожит. В руках зажат телефон, а глаза светятся слезами. Мир меркнет. Погружаюсь в какой-то дьявольский котел. «Что у тебя, Костя? Я приехала, как только получила СМС. Если ее не пущу, возможно, сумею все скрыть. Подкуплю Назарову, уничтожу все следы. Я не присылал ничего, Ален. Ну как же, вот». Она протягивает мне телефон и делает шаг навстречу. В мою квартиру, где за спиной уже маячит Карина, в одних трусах, стыдливо прикрывая грудь руками. «Привет!» Слащаво здоровается Назарова, и желание удавить мерзкую змею вырастает на 1000 очков. Еще никогда я не питал такой ненависти к человеку. Невозможно уже контролировать ее уровень. «Костя, это же все неправда, да?» Всхлипывая, произносит, еще сильнее скручивая меня и выжимая. «Я как старая половая тряпка, и состояние у меня такое же потрепанное и использованное». Аленка, не разуваясь, проходит в спальню. Видит всю открывшуюся картину. И презерватив. «Я все могу объяснить, это не то, что... Я подумала...» Заканчивает банальную фразу за меня. В мгновение ее глаза становятся ледяными и холодными, как северный ледовитый океан. Они лишаются блеска и задорных искорок. Делаю шаг в ее сторону. Хочу обнять, хоть в последний раз. Мне нужно ее тепло, ее запах. Но Аленка выставляет вперед руку, как преграду.